Глава 59. В одно мгновение по позвоночнику пробежал электрический заряд, а в животе что-то болезненно сладко сжалось. В голове возникла безумная мысль. Сейчас? Но в следующую секунду вместе с легким разочарованием пришло и понимание, что в приказе раздеться нет ничего романтичного и страстного. «Все не так, да», — жалобно произнесла Мара и даже поежилась, когда Кайрен стянул с нее болеро. «Тебе не нравится?» «Где ты это нашла?» Голос и взгляд японского бога не обещали ничего хорошего. «Снимай!» Выглядел Кайрен расстроенным и неожиданно злым. А Мара понять не могла, в чем проблема. Нормальное же платье. Или он вдруг решил, что Мара недостаточно хороша для его круга японских снобов? «В магазине купила!» Фыркнула Мара, она уже сбросила себе босоножки и, гордо отвернувшись от мужа, потопала в спальню. Вечер был испорчен. Кайрен шел за ней, но едва не получил по носу хлопнувшей дверью. Впрочем, его это не остановило. В комнату он зашел вслед за Марой. «В каком? Стоп, это Ая тебя?» Он не договорил и вдруг громко расхохотался. «Идиот! Какой же я идиот!» Кайрен скрестил пальцы на затылке и уставился в потолок, словно нашел там что-то интересное. «Может, объяснишь?» — шмыгнула носом Мара. Как же ей было обидно, что тот, ради кого она так старалась, ради которого, как заведенная, носилась с противной Аяку по магазинам, на нее даже не смотрел. И главное, она до сих пор ничего не понимала. «Ты ни в чем не виновата. Это я, идиот, поверил. Иди-ка сюда». Кайрен уселся на кровати и похлопал ладонью по покрывалу. Мара осторожно присела рядом. «Мне не идет платье». Она могла думать только о том, что она недостаточно красива для своего, очень статусного, как выяснилось, мужа. «Идиот!» — как-то слишком глубоко вздохнул Кайрен. «Очень идиот! Дело не в этом!» Взгляд японского бога медленно блуждал по обнаженным плечам Мары, отчего по коже побежали приятные мурашки. Мара почувствовала, как краснеет, но и на миллиметр не отодвинулась от мужа. А он осторожно коснулся пальцами пылающей кожи на шее, осторожно повел рукой в сторону, наткнулся на тонкую бретельку, аккуратно, но решительно спустил ее с плеча. «Больше всего я хочу остаться здесь с тобой», — шепнул он и буквально коснулся губами ее кожи. «И никуда не выходить до утра. Но, увы». Он резко встал с кровати, словно боялся передумать. А потом сказал уже своим привычным, спокойным голосом. «Так идти нельзя. Это платье хостес». «А?» — только и смогла вымолвить Мара. Она еще в себя не пришла от чувственных прикосновений мужа. «Что? В смысле хостес? Девушки, которые в ресторанах рассаживают посетителей за столики?» Мара сразу же обняла себя за плечи, желая спрятаться, и платье это тоже спрятать. Да уж, хорошая жена, если придет в ресторан и увидит персонал в таком же наряде. «Не совсем так», — без улыбки поправил ее Кайрен. Он внимательно глядел на жену сверху вниз, явно раздумывая, говорить ли правду. «Видишь ли, у нас так называют женщин, которые составляют компанию мужчинам в соответствующих заведениях. Разводят их на напитки, развлекают их. Это не проституция в чистом виде, но...» «Я поняла». Мария захотела стянуть себе это ужасное платье, которое в ее мире вовсе не было ужасным. «Но невероятно просто». Кайрен снова сел рядом, взял в свою руку ее ладошку. «Я должен был тебя предупредить, а не довериться Аяко. Она очень жестоко над тобой подшутила. И надо мной тоже. Прости меня». Он выглядел очень расстроенным, даже поникшим. «Ни одна уважающая себя японка никогда не наденет платье, которое открывает плечи, шею, спину или грудь. Тебе надо переодеться. Есть что-то подходящее. У нас мало времени». Все это звучало настолько странно, что Мара просто отказывалась верить. «Ретрограды какие-то». «Есть, но я даже не знаю». От обиды, что ее так цинично подставили, сыграв на незнании местных неписанных правил, хотелось плакать. А еще огреть чем-то тяжелым одну наглую японку. «Послушай, но в этом магазине и не было других платьев. Она специально меня туда привезла, да?» «Похоже на то. Никогда еще Кайрен не выглядел таким виноватым. Я не ожидал». Маре было что сказать про его подружку, но он и сам понимал все. «Может, ты один поедешь?» В душе Мара надеялась на то, что Кайрен останется с ней. «Нет, показывай, что привезла с собой». Через 5 минут они уже стояли в прихожей. На Маре было ее лучшее платье известного российского бренда, купленное 2 года назад на распродаже. Темно-серое, чуть ниже колен, без выреза на груди, руки закрыты до локтей. Маре оно казалось скучным, но мама в свое время настояла из-за классического кроя, который всегда актуален, и качественной ткани. Как в воду глядела. «А туфли у тебя есть?» Кайрен придирчиво рассматривал открытые босоножки, чтобы ноги были закрыты. «Издеваешься?» «По дороге купим», — сориентировался Кайрен и отвез ее в огромный торговый центр. Как же Мара ошибалась, считая, что японский бог ничего не понимает. Это ее Петя был не в зуб ногой, или Шафранов, а Кайрен. С ним она почувствовала себя той известной всем девушкой с принцем у своих ног. Только бал Мары только начинался и не обещал быть романтичным. Хотя... «Точно удобно», — раз в третий спрашивал Сайто, когда они уже ехали по вечернему Токио. «Не жмет? Обещаю, такого больше не повторится». «А Яко не будет на ужине? За что она так со мной? Наверное, сама хотела за тебя замуж». Мара ревниво смотрела на Кайрена. После всего того, что произошло, она имела право на вопросы. И не только на такие. Никогда не смотрел на нее, как на потенциальную жену. Ответ Маре понравился, но не удовлетворил окончательно. Сегодня она еще раз осознала, что в их, пусть и таких странных, непонятных отношениях, Мара как на ладони видна, а он, да она даже толком не знает, на кой ему вообще жена. Мара так рвалась в свое агентство, так неслась к своей мечте, что не удосужилась досконально выяснить, зачем это нужно Кайрену. «Почему ты вообще женился?» Машина уже парковалась перед зданием с красивой яркой вывеской. Мара испугалась, что Кайрен проигнорирует, но он ответил. «Я же говорил, бизнес плюс родня постоянно знакомила с разными, а я сам принимаю решение, понимаешь?» «А подробнее?» — не унималась Мара. «Кто эти люди, с которыми мы должны ужинать? Зачем им смотреть на меня?» «Потому что мой дядя не оставил после себя прямых наследников. Все его активы перешли ко мне. Одно из условий — я должен жениться до 30, чтобы мог подняться вверх в совете директоров корпораций. Эти люди работали с дядей и до сих пор работают», — говорил Кайрен очень быстро, немного сбивчиво, но это и было понятно. Они и так уже почти опаздывали на ужин. И все же Мара уточнила. «Это все?» Кайрен как-то странно на нее посмотрел и кивнул. «Все».